22 октября 2028 года. Планета Флей-3. Борт корабля независимой торговой гильдии. Негромкий мелодичный сигнал мессенджера отвлек Силха от подсчета финансового результата последней операции по продаже предметов искусства, доставленных с Земли. Активировав мигающую пиктограмму на виртуальном экране, контрабандист неопределенно хмыкнул. Перед ним развернулся отчет имперской системы дальней гиперсвязи с историей последних сообщений. Два из них, одно входящее и одно исходящее, были подсвечены оранжевым цветом, что явно указывало на возникшие проблемы. Первое сообщение было от Корры. Силх получил его еще вчера. «Отправитель. Лейтенант Корра». Цифровая подпись подтверждена. «Адрес отправителя. База флота 11-17-45. Получатель. Гражданин Силх. Личный идентификатор сверен. Адрес доставки. Станция дальней гиперсвязи в системе звезды Флей». Текст сообщения. «Привет, Силх. Только сейчас выдалась возможность тебе написать. Как все прошло?» Статус сообщения. Доставлено получателю. Сразу за письмом Корры шел его собственный ответ. «Отправитель. Гражданин Силх». Цифровая подпись подтверждена. «Адрес отправителя. Станция дальней гиперсвязи в системе звезды Флей». «Получатель. Лейтенант Корра. Личный идентификатор сверен». «Адрес получателя. База флота 11-17-45. Текст сообщения. «Привет, Корра. Нормально прошло, хоть и не без осложнений. Твой приятель оказался вполне вменяемым деловым партнером. Но, я думаю, ты спрашиваешь не об этом. Гражданство он получил, вот только выслать тебе его адрес, как мы договаривались, я не могу. В нашем секторе, как ты, наверное, знаешь, началась серьезная заварушка с тамланами. Сразу после получения гражданства Вершинина мобилизовали. Так что теперь вы, похоже, коллеги. Думаю, сыграл свою роль его орден. Как оказалось, он не только дарит приятные бонусы, но и налагает определенные обязанности. В общем, вчера он убыл к месту службы, откуда обещал отправить сообщение с новым адресом. Перешлю его тебе, как только получу». Статус сообщения. Не доставлено. Внесено в лист ожидания. Причина. Блокада имперских систем дальней гиперсвязи сектора флотом тамланов. Ожидаемое время доставки неизвестно. «М-да», — вслух произнес Силх, еще раз перечитав последние строки. «Похоже, придется тебе, подруга, немного подождать, пока вся эта хрень не закончится. Если, конечно, тебя саму не пригонят сюда разбираться с очередным наездом тамланов на Империю. А мне, пожалуй, пора отсюда валить. Птичек-то тамланы не тронут, а вот граждан Империи могут и пощипать».